Глава 19. Я кивнул и предусмотрительно поднял палец, призывая дать мне минутку. В этот самый момент искорка показала картинку, на которой чего-то огромного было целых 3 штуки. Ближе всего к городу, в паре километрах от столбов с висельниками, шагала огромная горилла. По крайней мере, по очертаниям силуэта на сканере, мне показалось, что это именно она. И еще 2 приплюснутые фигуры на флангах. Черт, неудобно получилось. По сути, это я их и навел. Конечно, они и сами бы пришли рано или поздно, учитывая прошлые попытки. Но, вскрыв арсенал, я точно их поторопил. Вопрос — как или откуда они добрались так быстро? Надеюсь, это просто совпадение, и Фоггеры уже были рядом. Потому что иначе придется допустить мысль, что у них по всей мерзлоте прикопаны закладки. Или, что еще хуже, они открыли секрет аномалий телепортов и могут их использовать. Я снова покосился на данные системы. Появилось больше информации насчет дальнего механоида. Тоже старый знакомый — Раптор. Вспомнил, скольких сил стоило Самсону расправиться с таким, даже с применением новых танков, и с сомнением посмотрел на охотничьи слонобои в руках китов. Если у них и была техника для защиты периметра, то это явно были не новые секретные разработки, способные противостоять механоидам. Мысленно обратился к найденным в арсенале противотанковым ружьям. Надо делиться. Правда, выдав наличие арсенала, я тут же похороню все свои легенды. Да. Но и на показ нельзя было арсенал открывать. В лучшем случае выслушали бы меня, да и отжали все себе. Ладно. Я тоже считал себя не менее адекватным, чем боссы китов. И если мы все здесь поляжем, то стволы уже никому не достанутся. О том, что я специально их нашел, говорить-то не обязательно. «Фоггеры ведут механоидов», — сказал я, обращаясь к боссу. «Сталкивались с такой техникой?» «Это штука, которую адские гончие натравили на авангард в городке археологов?» — спросил высунувшийся из-за плеча босса защитник. «Я видел картинки на форумах. Здорова такая стальная обезьяна!» «Тип того!» — я кивнул. «Слонобои их не возьмут!» «Знаем!» От шлема босса донесся вздох. «Мы эту хрень 3 дня назад заметили на дальнем блокпосте. Уже кое-что попробовали. Пока неэффективно. Что-то можешь предложить?» «Ну, есть одна идея, но нужен скайкрафт. Помимо плесени, которая не сегодня, так завтра выберется из фундамента, я еще кое-что нашел». Большого босса звали Катор Рок. Он выслушал мои объяснения насчет найденного арсенала. Ньюман что-то пытался вякать, но его не слушали. Во-первых, похоже, он был здесь пока что еще на птичьих правах. А во-вторых, стоило первому спустившемуся туда клону выскочить обратно с обожженными плесенью конечностями, мой рассказ сильно прибавил в весе. А дальше уже пришлось действовать быстро. Расчетное время до появления фоггеров на пороге Подгорного — максимум 30 минут. Поэтому все делали бегом и с максимально возможным количеством помощников. Слаженно и эффективно. Ничто так не сближает, когда фоггеры рядом. Следующим тонким моментом стало создание снарядов и отсутствие в ящиках соответствующих мастер-схем. Я был готов поделиться повторками, но вышло даже лучше, чем я мог рассчитывать. Среди жителей Подгорного не оказалось ни одного оригинала с навыком механика, причем ни 2-го уровня, который был необходим для создания гранат для Флоберга, ни 3-го, чтобы делать патроны для пантгана. А у меня как раз 3-й и был. И я почти достиг 4-го, пока зарядил все противомеханоидные ружья. Успел создать по 10 бронебойных снарядов для каждого ружья и по 5 разрывных. Итого 60 возможных попаданий, считай, по 20 на механоида. Флоберги китов заинтересовали меньше. Типа у них слонобои и поинтереснее есть. А времени на подготовку было в обрез. «Стрелял с такой же?» — спросил Катор, когда закончился не только выданный мне скайкрафт, но и тот, что я нашел в ящиках. «Нет, но я уверен, что система Ориджи справится», — ответил я и отступил от импровизированного верстака, который собрали тут же, в главном зале. «Прекрасно, раз справятся», — ответил босс и жестом подозвал к нам 2 клонов-разведчиков. «Бери парней в помощь, выдвигайтесь на позицию. У меня совместимость ниже 35%. Лучше найти кого-нибудь другого». «Это на 10% выше, чем у любого в этом городе!» — отрезал Каттер и развернулся к выходу. «Погнали! Они уже близко!» «Вот тебе и охотники. Из луков они, что ли, монстров бьют, что с большими пушками совместимости нет?» Я осмотрел зал, разглядывая дроидов. Пока возился со снарядами, краем глаза видел, что шла какая-то движуха. Это они, видимо, совместимость проверяли. Сейчас, включая меня, остались только 12 дроидов. Неожиданно в их число вошел Ньюман, еще 2 Ориджа, похоже, такие же стрелки, как и я, и 8 клонов, временно ставших оруженосцами. Парочку, которая помогла мне с оружием, я про себя прозвал Чипом и Дейлом за изображение на броне у каждого оскаленной морды ледяного хорька. Конечно, не тянут на милого бурундука, но мультяшный оскал так и кричал и про отвагу, и про слабоумие. У Чипа это граффити было красного цвета, а у Дейла — синего. Я отлично понимал, что бойцы приставлены ко мне не только чтобы помогать со стрельбой, но и следить за моими действиями, а в случае чего попытаться обезвредить. Это меня не смущало. А вот Ньюман уж очень красноречиво сверкнул визором, когда его тройка выносила свою пушку. «Искорка, следи за ним». Скомандовал я дрону, а заодно и метку подвесил. Вместе с бурундуками подхватил пантган и на время выпал из действительности. Одним глазком только смотрел, куда идем, а вторым настраивал систему. «Внимание! Обнаружено новое устройство — пантган. Совместимость моделей меньше 40%. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления?» Я слегка удивился, что система накинула мне 5% и подтвердил установку. Вероятно, за производство патронов. Еще бы пристреляться, может, так и до 50 доползем. В остальном все было довольно стандартно, как при подключении к любой снайперке. Экран, дублирующий прицел, кое-как подстроился к моей оптике, выдав мне возможность двукратного увеличения. Появились строчки подсказок и аналитики, которые сейчас показывали сплошные нули. Как говорится, нет цели — нет подсказок. Анализ окружающей среды, скорости направления ветра, плотность энергетического слоя и чуть ли не прогноз погоды — пока тоже по нулям. Первые символы побежали только тогда, когда мы вышли через шлюз на улицу и загрузились в кузов небольшого пикапа. «Куда нам?» — спросил я, вынырнув из настроек. Предпочел предоставить Искорке возможность перевести все и прочитать инструкцию. «Западная вышка!» — ответил Чип, повернувшись ко мне. «Подключись к нашему каналу, так проще будет!» Система мигнула, уточнив, готов ли я принять входящий сигнал. И через секунду в ушах уже не ветер шумел, а пыхтел кто-то из бурундуков. «Ясно, наш канал — это мы втроем и входящие от Каттера. Может, так оно и лучше, чтобы ничто не отвлекало?» Судя по тому, что я видел, народ в городке засуетился. Помимо 4 наших отрядов, разбежавшихся в разные стороны, по городку носились транспортники, шуршали гусеницами сорц, и куда-то спешили инженерные дроиды. Купол преобразовался из жилого в защитный. Вокруг строения появился охранный забор с острыми стальными кольями на верхушке, а окна изнутри закрыли стальные жалюзи. «Операторы ваши все там?» Обратился я к клонам, махнув рукой в сторону купола. «Да, и не только операторы. Большая часть людей живет там», — ответил Дейл. «А сейчас вообще всех туда отправили». «Вранье», — просигналила Искорка. «Не вижу внутри такого количества органики. Скопление большой группы объектов наблюдается под землей, на километр западнее». На экране появились точные координаты бункера или тоннеля, где киты укрыли людей, и, судя по темному экранированному пятну, что-то еще ценное. «Много в городе людей!» Я не стал докапываться до Дейла, сам бы чужаку не рассказывал, где операторы прячутся. «428!» — ответил Чип и нехотя провел мне небольшую экскурсию по Подгорному. Он часто делал паузы, явно размышляя, что надо фильтровать. На такое количество людей было всего 100 с небольшим дроидов, 12 ориджей, а остальные — клоны, причем далеко не все боевые. Штук 20 инженерных, например, занимались строительством и обустройством городка. Все охотники тут были со своими семьями. Это тоже отличало их от прошутеров, которым мог залететь любой, кто убьет кракена. Киты были скорее кланом, существовавшим очень обособленно и по своим порядкам. Подгорное было их домом, где они жили большими семьями, охотились, Строили жилье, открывали свои бизнесы и даже рожали детей. Одним словом, строили жизнь. «Мы не позволим фоггерам отнять у нас это место», — спокойно проговорил Дейл, как бы подтверждая мои мысли. «В это время мы завернули за угол большого ангара». «Оно наше. Мы пришли сюда 16 лет назад. Тут и останемся». А я подумал о том, что ставки в этой игре только что подскочили. Теперь на кону были 400 человеческих жизней. Весьма условно, но город был поделен на три части. Центральный, где находился купол с примыкающими к нему модулями. Охотничью, где располагались гаражи с транспортниками, оружейные лавки и склады для трофеев и добычи. И третья зона подгорного, зона мастерских, была сейчас самой оживленной из всех. Почти все ангары открыли нараспашку, а большинство подъемников оказалось занято. Народ латал и улучшал дроидов и технику. Как я понял, у китов тоже существовала собственная гильдия. Не такая раскрученная, как у прошутеров, и больше нацеленная на своих. Но, тем не менее, под нее было выделено отдельное здание рядом с большим складом. На фасаде ангара висел череп стригуна или кого-то похожего, а под ним бегущая строка сообщала текущие расценки на трофеи. «Внутри тоже есть табло!» — поспешил пояснить Чип, проследив за моим взглядом. «Обычно тут самый движ», — подключился к разговору Дейл. «Было видно, что об охотничьих делах они готовы рассказывать много и подробно. Тут никаких тайн не было. Убивай, сдавай трофеи, да получай кредиты на счет». Сейчас здесь был движ совсем иного рода. Дроиды сгружали с транспортников остатки добычи и устанавливали в кузовы и на крыше дополнительные пушки. Некоторые машины грузили мешки и бетонные блоки, предназначенные для усиления позиций. Почти никто ни с кем не разговаривал. Миновав мастерские, мы оказались в местном пригороде и, наконец, ускорились. Правда, ненадолго. Пикап в пару раз тряхнуло так, что пантган чуть не выскочил и едва не пробил заднее стекло кабины. Инженерный дроид-водитель не пострадал бы, но насчет ружья опасения были. Еще две минуты тряски, и мы подъехали к городской стене. Изнутри она выглядела еще внушительнее, чем снаружи. Здесь киты не поскупились, соорудив ее по всем законам Средневековья. Можно было спокойно шлюз установить, а наверху шла широкая, почти трехметровая площадка с низкими перилами. На внешней стороне сейчас открыли самые настоящие бойницы. На мой взгляд, чересчур большие, но это строили в первую очередь против органики, не рассчитывая на ответный огонь. Наверх, вместе с нашим телеграфным столбом, нас доставила лифтовая платформа. Там нас встретили инженерные клоны, которые уже почти соорудили некое подобие треногого станка под ружье. И пока Чип с Дейлом отгоняли любопытных охотников, инженеры принялись изучать пантган, а потом стали что-то подгонять на своей установке. Я огляделся, насчитав два десятка дроидов на нашей части стены. Почти все со слонобоями, только двое с пулеметами. Плюс по ориджу на каждой вышке. Эти хотя бы рядом с турелями. Еще и стволы плазменных пушек торчат. «Алекс, готово!» — окликнул Чип. Он как раз проверил, как инженеры закрепили пантган на стойке. Вместе с инженерными дроидами мы подтащили станок к одной из бойниц, расположенной посередине нашего участка стены. Чип открыл небольшой ящичек на стене и пощелкал внутри тумблерами. Размер бойницы изменился. Она стала ниже и шире. Ровно так, чтобы ствол пантгана оказался выше и смог при необходимости охватить пространство градусов на 120. «Твой выход!» — кивнул Дейл, уступая мне место возле приклада. Я достал бронебойный патрон, отставил бокс с остальными устойки. Зарядил пантган, параллельно фиксируя изменения в окне управления. Чуть присел и приподнял стойку, чтобы принять и удобное, и устойчивое положение. Фух. «Хорошо, что в Оридже, иначе хана спине». Взялся за рукоятку и приник к небольшому блоку, заменяющему прицел. Система тут же это считала и подстроилась под меня. Приклад укоротился, а вся конструкция стала восприниматься более естественно. Будто я всю жизнь только и делал, что с трехметровыми утятницами по стенам рассиживался. Я вспомнил таки перевод слова «пантган». Это лодочное ружье, оно же гусятница, утятница, или в моем случае монстрятница. Ну, окей. Я посмотрел в прицел. Передо мной раскинулась безжизненная ледяная равнина, засланная серой дымкой, словно одеялом. Черт, туман. «Что видишь?» — спросил меня Дейл, который тоже напряженно вглядывался вдаль со своей позиции. «Видишь фоггеров?» «За фоггеров можешь не волноваться, мимо не пройдут», — ответил я, подключая ведьмачье чутье. «А туман-то непростой. Я уже встречался с таким во время защиты Айстауна-8. Уж очень фоггерам нужен этот арсенал, раз они со сплошных козырей идут. И механоиды, и прорыв мерзлоты организованный. И все это ради 4 пушек и нескольких гранатометов. Знали бы, что плесень все это уже на ноль поделила, может, и передумали бы». Туманная дымка всколыхнулась, и появился первый силуэт. Обманчиво маленький с такого расстояния, но и Искорка, и Пантган уже начали считывать информацию. Дрон отчитался о пилотируемом механоиде наземного типа неизвестного мне класса. В переводе класс звучал даже довольно мило. «Мата-мата». А вот выглядело совсем наоборот. В памяти проскочило что-то про бахромчатых и грифовых черепах, которые фоггеры могли взять за прототипы. Отдаленно это все-таки была черепаха. Высокий, почти круглый панцирь покрывали грубые толстые шипы. Морда в ее обычном виде отсутствовала. Вместо нее из-под панциря выглядывал стальной щиток с отверстием в верхней части. Я заподозрил, что там пушка. А все это вместе — это такой фоггеровский аналог танка. «Ладно, будешь черепашницей», — решил я, глянув на ствол. Покрепче прижался к пантгану и зафиксировал цель. Система тут же послала меня нафиг, заявив, что на такой дальности вариант не то что пробития, а даже простого попадания минимален. И это при 40%. Страшно представить, что там у остальных. На экране появился оранжевый квадратик цели. Потом еще один. И еще. Из тумана вынырнули первые монстры. На фоне механоида довольно мелкие, похожие на обледеневших волков. За ними скакали более крупные родственники моей химеры. С фланга впереди вырвался табун стригунов. Кто-то из дроидов выстрелил, но без особого эффекта. Далековато еще. В этот момент в ухе щелкнуло, и на экране высветилось сообщение о подключении к новому каналу. «Один механоид со стороны Южной башни!» — услышал я голос каттера. «Один с восточной». «И один у нас, на западе», — сообщил я. «Фоггеры гонят туман, инициируя прорыв мерзлоты. Есть шанс, что прорвутся через стены. Каттер, не хочу нагнетать, но пока есть возможность, лучше подумать об эвакуации гражданских. Купол может не выстоять». «К чертям купол!» — неожиданно прорычал каттер. «Не дайте механоидам прорваться к мастерским!» «Нафига?» — я уж удивился. «Там то, что мы у них украли!»